Блаженная леди, действительно, надо было набросить на себя хоть какую-то одежду. Она вслепую протянула руку за край кровати и похлопывала по полу, пока не отыскала свое одеяние. Кирена уже просовывала голову в ворот, когда ощутила обнявшие ее сзади руки Арика. «Еще слишком рано», — произнес он, щекоча дыханием ее шею. «На самом деле, мне кажется, что уже слишком поздно. Это был не сигнал побудки, а полуденный сигнал». «Не шути», — возразил он, привлекая ее к себе. «Я не шучу». Кирена провела по волосам руками, игнорируя прикосновение его рук. «Арика», — сказала она, — «я действительно не шучу». Он скатился с кровати, вскрикнув: «Вот проклятие!» А затем повторил то же самое ругательство на нескольких других наречиях. Роман с офицером оказался довольно поучительным, тем более, что он умел ругаться на 18 диалектах имперского готика. «Проклятие!» – закончил он тираду тем же самым, с чего начал. «Мне пора идти. Куда к черту запропастилась моя сабля?» Она обратила к нему невидящий взгляд. «Я думаю, она закатилась под кровать. Я слышала, как она звякала по полу вчера вечером. Что бы я без тебя делал?» Арик вытащил клинок из-под кровати и пристегнул к кожаному ремню поверх мятого и незастегнутого мундира. «Я скоро вернусь», — добавил он. «Я знаю». «Сегодня состоится высадка», — сказал он, словно это могло быть новостью для Кирены. Корабль сильно вздрогнул, и она оперлась рукой о стену, чтобы не упасть. «Я знаю», — повторила она, — «хотя при таком шторме...» «Я знаю», — снова сказала Кирена. «Как я выгляжу?» — с усмешкой спросил он, наслаждаясь давно установившимся между ними ритуалом. Обычно Кирена улыбалась в ответ, но не сегодня. «Как человек, который опаздывает на встречу с командованием. А теперь иди». Аргелтал кивнул майору Джесмитину, когда смертный офицер в последний момент проскочил в закрывающиеся двери. «Я здесь!» – воскликнул он. «Я успел!» Его мундир цвета охры, свидетельствующий о звании старшего командира 54-го Эухарского пехотного полка, без основательной чистки и глажки не допустили бы ни на один смотр. Волосы офицера были в таком же беспорядке, как и его одежда, и кроме того, этим утром он явно не брился. Он окинул взглядом остальных, собравшихся в комнате для совещаний, вокруг большого стола в центре. 40 участников собрания, мужчин, женщин и Астартес, которых он любил называть постлюдьми, в свою очередь посмотрели в его сторону. Корабль опять тряхнуло, и осветительные сферы под потолком мигнули. «Простите», — сказал майор, — «я прибыл». Кое-кто в ответ покачал головой, другие что-то раздраженно проворчали. Офицер занял одно из немногих свободных мест, оставшихся за столом, и оказался рядом с капитаном несущих слово. Вблизи напряженное гудение сочленений доспехов воина оказалось раздражающе громким, и расслышать голоса других было довольно трудно. «Рад, что ты к нам присоединился, Арик», — сказал командующий флотилией Балок Торв, хмуро глядя на запыхавшегося майора с противоположного конца стола. «Как я уже говорил...» «Я прошу меня извинить», — снова прервал его майор. «Но на палубе Д сервиторы никак не могут справиться с гиро-шестернями лифта. Настоящий кошмар, честное слово, пришлось бежать большую часть пути». Сидящий напротив магистр ордена Деймос, закованный в броню, ударил кулаком по столу. «Замолчи, глупец», — проворчал он. «Прошу прощения, сэр». Арик отсалютовал ударом кулака по груди, а не знаком Аквиллы. Ксению-73, треща шестернями, повернул закрытую капюшоном голову. «В оборудовании корабля нет компонентов, подходящих под определение гиро-шестерня», — заметил он. Арик, прищурившись, окинул техно-адепта сердитым взглядом. «Благодарю». «Как я понимаю», — заворчал командир несущих слова, «майор Джесмитин пытался солгать в свое оправдание, но весьма неумело. Торп, переходи к деталям. Нам предстоит привести к согласию этот мир». Торф начал свой доклад, перечисляя континентальные массивы, примерное распределение населения и расстановку сил. Цивилизация на 331-12 была примитивной, Но все силы экспедиционной флотилии готовились к войне. Армейский контингент, роты Астартес и подразделения Механикум. Все будет зависеть от первого контакта. А Рик рассеянно слушал то, что уже изучал по официальным рапортам. Затем он перехватил косой взгляд сидящего рядом капитана несущих слова. «Ты всегда причесываешь волосы пятерней?» – спросил Аргил Тал. Прежде чем Арик подобрал слова для резкого ответа, дверь в комнату открылась. В зал военного совета вошел примарх, облаченный в церемониальную кольчужную броню с нагрудником из резной слоновой кости. «Друзья, примите, пожалуйста, мои извинения за несвоевременный приход». Ларгар одарил всех присутствующих сияющей улыбкой, а затем занял свое место во главе стола. «Я надеюсь, к высадке все готово». Собравшиеся командиры заверили его в готовности всех сил. Ларгар, великолепный в парадной броне военачальника Ковенанта, поочередно выслушал их рапорты. «Сэр», — обратился к нему в конце один из офицеров. «Говори, Аргил Тал. Меня до сих пор тревожит одно обстоятельство. Прошло уже 3 недели», — продолжал капитан, игнорируя возникший шепот. «Где же бесконечное благоговение?» Ларгар наклонился вперед и положил на стол золотые руки. Все присутствующие могли по его глазам видеть, чего стоили примарху последующие слова. «Корабль затерялся в шторме. Мы скорбим по экипажу и нашим братьям, находившимся на борту. Но продолжать надеяться было бы неразумно. Сэр, Аргил Тала явно не удовлетворил его ответ. И мы даже не попытаемся их отыскать. Одно судно, потерянное в шторме, уже трагедия. Но 3. Аврелиан, пожалуйста, экспедиция под угрозой. Мы должны их отыскать». «Но как? В варпе?» Очередной удар потряс корабль. И на этот раз колебания не утихали несколько секунд. Ларгар, опустив взгляд, едва заметно улыбнулся, несомненно радуясь своевременности тряски. «Жестоки даже отголоски этого шторма. Неужели ты хочешь вернуться в варп, чтобы искать 3 атома в бесконечных вихрях?» «Я призываю астропатов сделать еще одну попытку», — сказал Аргил Тал. «Если им удастся отыскать своих собратьев на благоговении...» «Сын мой», — Ларгар покачал головой, — «твое сострадание делает тебе честь. Но мы не можем прервать паломничество из-за потери одного боевого корабля. Варп жесток. Сколько судов потерял Империум в его штормах за время Великого Крестового Похода? 100, возможно, 1000, а то и больше». Майор Арик нажал на своем информационном планшете несколько кнопок. «Мы находимся на передовой, и всем это известно. И как бы мы ни призывали на помощь, подкрепление к нам не придет. Насколько регулярна теперь связь между нашими флотилиями?» «Промежутки между контактами растут по экспоненте», — ответил Фи-44. «Последняя астропатическая передача от главной флотилии Корфаэрона состоялась 4 месяца назад». Тогда заговорил Ксафин. «Последнее сообщение первого капитана содержало обновленные карты звездного неба, показывающие продвижение легиона к краю галактики и список приведенных к согласию миров. А также в нем выражалась искренняя благодарность за 8000 слов и 3 пикта, которые следовало внести в имеющиеся во флотилии копии книги Ларгара». Примарх усмехнулся, но ничего не сказал. Ксафин продолжал. «Ближайшая к нам флотилия – 3855-я, и до нее год перелета через варп. Какие ордена возглавляют эту флотилию?» – спросил Деймос. «Кровавого видения», подсказал Фи-44, и полумесяца. И еще, капеллан Ксафин допустил неточность. Перелет до 3855-й флотилии займет от 30 до 15 месяцев, в зависимости от капризов варпа. Воцарилось молчание. «Год», — подал голос Ларгар. «Далеко же завело нас служение человечеству глазами во тьме. Никакие имперские подразделения не распространялись так широко и не удалялись от Терры на такие огромные расстояния. Год». Аргил Тал был поражен такому определению дистанции. «Мы на расстоянии годового перелета от своих ближайших братьев и еще дальше от истинных границ Империума». «Итак, мы действительно остались одни», — озвучил Арик мысли капитана. и очередное жестокое содрогание корабля подтвердило его слова. «Сэр!» — снова заговорил Аргил Тал. «Успокойся, сын мой!» — прервал его примарх, приподнимая руку. «Мастер Делвер, не мог бы ты предоставить капитану Аргил Талу утешение, которого он ищет?» Мастер Делвер с виду был настоящим скелетом с водянистыми глазами, одетым в тускло-серое облачение, свисавшее с его плеч бархатными волнами. Обнаружив, что в его сторону поворачивается все больше лиц, он обвел комнату взглядом побитой собаки. «Наши авгуры, то есть наши чувства, я слышу мир, к которому мы приближаемся. Это трудно выразить словами». Ларгар кашлянул, привлекая внимание астропата. «Мастер Делвир, мой лорд!» – почти шепотом откликнулся он. «Ты здесь, среди равных, среди друзей. Мы все сочувствуем, что шторм оказывает на вас столь сильное давление. Не нервничай и не смущайся, расскажи обо всем подробно». Шоса Делвир, мастер астропатов, поклонился без особого изящества, но искренне. Ларгар тоже ответил ему поклоном, хотя и не таким низким, зато с улыбкой. «Иногда», — неторопливо заговорил астропат, — «достаточно малейшего шанса, чтобы привести имперскую флотилию к одному из затерянных миров человечества. Эти случайности — великое благо. Чаще мы полагаемся на немногочисленные древние карты, сохранившиеся после хаоса долгой ночи и объединительных войн, терзавших Терру. Но когда вы полагаетесь на нас, когда взываете к астропатическому хору, я постараюсь объяснить, насколько смогу».